Глава четвертая. Ни детей, ни скотину никто больше не манил на жальник. И после двух ночей, прошедших в тишине и благополучии, жители межи окончательно поверили, что их беды миновали. По этому случаю старейшины решили устроить пир, чтобы угостить и предков, и богов, и гостей, которые помогли усмирить злыдней и вернуть сирению безопасность. Закололи бычка, женщины напекли пирогов, наварили пиво. Соседи собирались изо всех окрестных весей, славянских и кривичских, и рассказы о буйстве духов и о сражении с ними Огнедевы обрастали все новыми подробностями. А между тем пора было ехать дальше. За время этой остановки дружины отдохнули, что было очень кстати. Лишь чуть выше межи судоходная часть Ловоти кончалась и начинался Волок. Первый из тех, что в конце концов должны были привести к Днепру. Князь Ольгимонт уговаривал путников задержаться еще на пару дней. Он хотел непременно сам сопровождать Огнедеву до Днепра. Но ему требовалось время на то, чтобы окончательно окрепнуть. Его раны закрылись и быстро заживали, и Белатур согласился обождать еще немного. Ольгимонт, которому уже рассказали, что с ним было, и какая печальная участь его ждала, если бы не вмешательство Огнедевы, был исполнен благодарности и выражал полную готовность служить ей, как она пожелает. Пока он мог сделать одно — провести дружину до самого Днепра наиболее удобными путями и оберегать от разных напастей. И вот, наконец, еще дня через три дружины Белатура, Велема и Ольгимонта попрощались с межой и тронулись дальше, к люку кручини, хидре надежности, обвязанную одним из заговоренных стеблей баронец травы, Девляна взяла с собой и намеревалась вручить матери Ольгимонта княгине Колпите. Протяженностью волок от Верхней Ловоти до озера Узмень, куда им теперь предстояло держать путь, был верст в пять. «За день дойдем!» Обнадеживал Ольгимонт, при котором Белатуру больше не нужны были другие проводники. «Гати здесь хорошие, мы сами за ними следим. А на Узмене наши люди живут. Огнедева сможет там отдохнуть». В верховьях Ловоти земли были порядком заболочены, и села встречались нечасто. Когда пришла пора вытаскивать ладьи на берег, вокруг не виднелось ни одной крыши. И все же люди тут бывали. На утоптанной площадке чернели круги старых кострищ, валялись черепки отбитых горшков, обрывки старых берестяных туесов, обломанные черенки от деревянных ложек, обглоданные кости, рыбьи хвосты, какие-то грязные полуистревшие тряпки, остатки настолько заношенной и перелатанной одежды, что даже не удавалось определить, что это раньше было, то ли рубаха, то ли порты. «Торговые гости тут стоят. Одни перед волоком, другие после волока», — пояснял Ольгимонт, и Белатур кивал. Он и сам с дружиной останавливался здесь по пути на полуночь. «Одни тут со всей свячей приходили, вот как овсы начали косить. И бревна тут же остались. Я покажу. Варяги, что ли?» Заготовленные бревна еще лежали на берегу мелкой речки на краю поляны. Почти там, откуда Белатуру со спутниками предстояло начинать. Ладьи полностью разгрузили всю дорожную поклажу, припасы, приданные девряны, подарки, будущие родни и все прочее, сложили в стороне под небольшой охраной. Несколько бревен разместили дорожкой, один ряд вдоль другого. На них поперек разместили другие бревна, а уж поверх, подняв дружным усилием, водрузили первую ладью и в десяток рук принялись толкать. Когда корма сошла с заднего бревна, его переложили под нос. Когда кончились продольные бревна, пару задних тоже перенесли вперед. Так и шли. Одни таскали бревна, другие толкали по ним ладью. И видя, сколько сил тратят мужчины на преодоление каждой пары больших локтей, Девряна вздыхала и едва верила, что они сумеют пройти Волок за один день. Преодоление порогов на Волхове тоже стоило немалого труда, но там ладьи велись по реке, А тут их предстояло тащить по суше, в глухую чащу, даже не видя впереди воды. И хотя Девляна знала, что через несколько верст вода появится, все же это зрелище казалось ей довольно диким. К счастью, через Волок ходили достаточно часто, чтобы когда-то прорубленная просека не успевала вновь зарасти, и по мере приближения к зеленой стене открывался довольно узкий, но достаточный проход. Через версту почва увлажнилась, запахло болотом, под густой болотной травой захлюпала вода. Здесь была устроена гать, узкая, так что едва пройти, выложенная из порядком подгнивших, почерневших бревнышек разной толщины с облезшей корой. Промежутки между бревнами были завалены хворостом, ветками, ольховыми жердями, ржаво-рыжими на срезе, довольно свежей щепой. Ольгимонт сказал, что сам недавно подновлял ее, но продвижение замедрилось. На кривой неравномерной гати бревна разъезжались, нос ладьи упирался в неровности пути и не двигался, несмотря на все усилия. Шагая по тропе, Девляна не переставала думать о том, что осталось позади. Те два дня, пока Ольгимонт выздоравливал, она сама тоже по большей части спала. Так утомила ее первая в жизни настоящая встреча с той стороной. И если насчет бабкиных игрецов все теперь было более-менее ясно, то мысли, впервые пришедшие к ней в темной вымороченной избе, не давали покоя. Надо было спросить у игрецов, не направлял ли их кто-то другой, кроме умершей хозяйки. Не послал ли их иной ведун, не заставил ли требовать крови, сперва скотины, потом детей, потом самого князя Ольгимонта. Но в ту ночь она не догадалась задать все нужные вопросы, а вызывать игрецов для нового разговора не чувствовала себя в силах. Правда, не обязательно было спрашивать у духов. Люди тоже многое знают, и если нашелся в округе настолько могучий чародей, что сумел погубить кручиниху и взять в оборот ее невидимых слуг и грецов, то о нем должны знать. Обернувшись, она подождала, пока ее нагонит князь Ольгимонт. Из-за недавних ранений он не принимал участия в толкании ладей и вместо этого оберегал Девляну и ее двух черединок. Вымыв и расчесав волосы, он стал молодцем на загляденье, а глаза его при ярком солнечном свете оказались совершенно удивительного цвета, серые с зеленовато-голубым отливом, которого она никогда и ни у кого не видела. Девляна уже расспрашивала его о роде и семье и выяснила, кто такой был тот Ольгимонт Волх, который первым изловил в просторах Навного мира игрецов и заставил служить себе, чтобы потом передать по наследству. Правда, о самом этом наследстве молодой князь ничего доселе не знал. Но о старом чародее ходило немало предположений. И в любых зверей-то он мог превращаться, и полчища вражеские сокрушал. Молодой князь Ольгимонт ни о чем подобном и не мечтал, и стремился лишь к благополучию рода и племени. 4 года назад его женили на девушке знатного рода, и теперь он уже имел 2 маленьких детей. А не знаешь ли, какие в этой округе есть сильные ведуны, волхвы, чародеи? Стала спрашивать Девляна, когда он подошел к ней и улыбнулся, выражая готовность что-нибудь для нее сделать. Все эти дни Ольгимонт смотрел на нее с удивлением, будто не верил, что юная красивая девушка справилась с таким трудным делом, как укрощение 13 игрецов. «Свои ведуны, как водится, в каждом роду есть, но кручиниха была самой сильной. Ты думаешь о том, кто мог наслать на нее порчу?» «Да. Знаешь кого-нибудь подходящего?» «Нет». Ольгимонт покачал головой. «Я сам об этом уже думал. Если бы здесь был такой сильный чародей, я бы знал». «Вот разве что...» «Что?» Девляна заглянула ему в лицо, видя, что он колеблется. «Может, это и ни при чем. Но недавно тут случай был. Я еще когда ехал к Ловати, мне на Узмене говорили. Завтра будем там. Я велю, чтобы тебе тоже рассказали». «Лучше ты сам». «Хорошо». Я просто думал, что лучше тебе послушать тех, кто все видел своими глазами. Что ломаешься, как недоросток на первом гулянье? Деврянов в шутливом нетерпении толкнула его в плечо. Рассказывай. Хорошо. Ольгемонт ухмыльнулся и начал. Как раз это было во время жатвы, месяца не прошло. Есть там одна баба, вдова Чернейха, и всей семьи у нее две дочки. Девки молодые, моложе тебя, не просватанные. Еще есть у них бабка старая, и это дома все сидит. И пошли они жать втроем. Чернейха жнет, девки подбирают. Жали до самой ночи. Одна-то она немного сделает. Девки ей говорят: «Матушка, пойдем домой, темно уже. Завтра придем и докончим». А баба отвечает: «Сегодня доделаем, завтра нам легче будет. Вот до конца редка дойду и пойдем». Вот луна уже вышла, а она все жнет. Дочери ее опять просят домой идти, а она не идет, упрямая баба. Вот младшая ее дочка обернулась, видит, идет кто-то к ним через поле. Она и говорит: «Смотрите, бабушка идет нас домой звать. А луна яркая, все видно, как днем». Взяла тогда Чернейха серп и пошла по полю навстречу, дочери за ней. Подходят ближе и видят, это не бабка их, а какая-то девка, молодая, в белой рубахе, а волосы распущенные, черные, чуть не до земли, и тоже с серпом в руке. А серп-то непростой, серебряный, светит ярче месяца. По бокам от нее две... Собаки не собаки, волки не волки, бегут будто тени, а глаза всех троих огнем горят. Идет к ним эта девка, улыбается, манит, к себе зовет. Но эти три испугались, все побросали, бежать без памяти, да со страху в лесу заплутали, только к утру домой добрались, себя не помня. Черниха посидела вся. Младшая дочка, говорят, до сих пор заикается. Утром люди ходили и смотрели на поле. Ничего там нет, только серп Чернейхи валяется. И все на узмене говорят, что это Марена им явилась. Зачем явилась, неведомо. Только ясно, что не к добру. Девляна молча кивнула. Облик богини Марены узнать было нетрудно. В начале зимы, когда ложится снег, молодая Марена является людям в виде девушки в белой рубахе, без узоров, с распущенными черными волосами. И волки, дети зимы, нередко ее сопровождают. Недаром одно из имен самой Марены – лютая волчица. Но связано ли появление на полужатом поле хозяйки лунного серпа с тем, что вскоре случилось за волоком в меже, или нет? Не сама же кручиниха чем-то разгневала хозяйку закрадного мира, чтобы та дала себе труд ее погубить? Девляне пока не хватало ни знаний, ни опыта, чтобы разобраться в этом. Конечно, встречи с Мареной никто не минует. Но чтобы она преследовала какого-то человека, так не бывает. Богиня, не злая соседка. А еще говорят, дивьи мужики чаще появляться стали. Подумав, добавил Ольгемонт. Но это, что их тут и раньше видели. Что за мужики? У нас такая нечисть водится. Дивьи мужики называются. У них туловища всего половина, и головы половина. Один глаз, одна рука, одна нога. Но бегают быстро, будто ветер. И силищи немеряной. Говорить не умеют. Только стонут, хохочут, мычат полишачьи. И сами шерстью покрыты с головы до ног, будто медведи. Живут в норах под землей. На зиму спать заваливаются, а по весне опять выходят. Да баб, говорят, сильно охочи. Дружина уже двинулась дальше, толкая ладьи по гати. Впереди слышались крики, тяжелые вздохи, трещали хлипкие жерди под катками. Из щелей брызгала темная торфяная вода. Женщины держались позади, осторожно ступая между щелями и лужами. Девляна огляделась, чувствуя, как продирает по спине мороз. Вроде и день в разгаре, солнце светит, золотит вершины чахлой ольхи и дальних темных елей на взгорке. А все же страшно. Ольгемонт так говорил. Та сторона, указывая взмахом руки. И непонятно было, имеет он в виду просто берег Узмень озера позади Волока, или таинственную ту сторону, где обитают духи, предки и сами боги. Девляна осознала, что с каждым шагом приближается к тому месту, где совсем недавно видели Марену. Нечего сказать, только такой встречи и не хватает просватанной невесте, едущей за 3-9 земель к жениху. Недаром она боялась перейти межу. С каждым шагом по этому пути становилось все страшнее. Сначала игрецы, а теперь сама Марена. Местность за болотом снова повысилась, гать кончилась. Двигались по ровной луговине. По сторонам стояли высокие ели. Под ними зеленела на рыжей хвое мягким ковром кисрица, заячья капуста. Кое-где попадались островки черничника, и кунота, ее молодая черединка, все шарила там, выискивая запоздалые ягоды. Водянистые после прошедших дождей, не сладкие. По сторонам тропы даже трава была недавно выкошена, значит, люди поблизости живут. И вот, наконец, показалась вода, мелкая речка, едва 4 локтя в ширину и глубиной чуть не по колено. Все же вызвавшая бурю радости в уставшей дружине. Разгруженные, облегченные ладьи спустили на воду и на веревках повели, подталкивая в самых мелких местах. Даже и так было гораздо легче, чем таскать тяжелые бревна и толкать ладьи по каткам. А уж когда впереди открылось Узмень озера, в которое впадала вытекавшая из болот речка, то мужчины дружно заревели и понеслись чуть ли не бегом. «Жертву надо озеру!» — закричал девляне Верям, возглавлявший дружину первой ладьи, и она успокаивающе помахала ему рукой. Для хозяев Узмень озера она заранее приготовила коровой хлеба и пару шелягов. Плата немалая, но и повод достойный. Эта крошечная безымянная речка, вытекающая из болота, была первой на их пути из тех многочисленных, широких и могучих рек, что несли свои воды уже не на полуночь в Варяжское море, а на полудень. Там, как рассказывал Белатур, тоже было море, называемое греческим, и в него впадал Днепр, в среднем течении которого стоял Киев-город. До него было еще очень далеко. Но сегодня, под страшный рассказ о явлении Марены, девляны и все ее спутники миновали межу, за которой поистине начинался другой мир. Пока мужчины, столкнув первую ладью в воду, отдыхали в ожидании второй, шедшей под руководством Верима позади, девляна отошла подальше, выискивая тихое место. Мелкая заводь показалась ей подходящей. Тут росло несколько старых ив, в которых всегда обитают водяные хозяева, и в прозрачной воде между осокой можно было рассмотреть даже мелкие волны на желтом песке, будто ребрышки самого озера. Оставив спутников поодаль, девляна одна спустилась к воде и сосредоточилась, прислушалась, стараясь нащупать рядом присутствие хозяев. И те охотно откликнулись. Уже мерещилось, будто кто-то стоит рядом, заглядывает тебе через плечо. Но оборачиваться бесполезно, он невидим простым глазом. Даже лучше закрыть глаза, чтобы не отвлекаться. И там, под водой, ощущалось присутствие силы. Узмень озера смотрела на нее тысячами светлых бликов на мелких волнах, тянула стебли водяной травы, чтобы к ней прикоснуться, и девляна осторожно попятилась. Это лишнее. «Бережок, батюшка, водица, матушка», — заговорила она, как ее учили, наклонившись к воде и прислонив ладони ко рту. Коса все норовила упасть в воду, и девляна отбрасывала ее за спину. «А то ведь утащат за косу». «К К вам, мое слово, вода чистая, пески желтые, камушки белые. К тебе, рогоз, да даринь трава, да камыш трава. К тебе, мое слово, узмень батюшка, пришла я к тебе с поклоном низким от Волхова отца, от неба озера, от Ильмерь озера, откуда корень мой и кровь моя. Ты, узмень озера, водяной хозяин, с женой твоей, с малыми детками и всеми родичами, благослови нас, путь держати, чистой воды взяти, не для хитрости, не для корысти, а для блага да здоровья. Со мной чуры мои, со мной боги. Произнося эти слова, она чувствовала, что сила озера накрывает ее с головой и отпускает, отходит, оставляя ощущение благожелательности и даже уважения. Деврян опустила по воде каравай и осторожно, чтобы зря не возмутить волны, бросила в воду оба шеряга. Она недешево заплатила за право сказать «со мной чуры и со мной боги». Но теперь, когда это была чистая правда, узмень озера приняло ее и всех ее спутников, принесших поклон от могучего Волхова, широкого и бурного Ильмеря, прощальный дар которого, сине-голубая стеклянная бусина глазок, и сейчас висел у нее на шее. А не стой за ее спиной, чуры и духи родной земли, не проводи ее благословением десятки предыдущих дев Ильмеря, едва ли она выдержала бы все это, справилась бы с наследством зеленницы Кручинихи, и грецы охотно съели бы и ее, и Ольгимонта. Вращаясь, каравай плыл прочь от берега, подгоняемый легким ветерком. Задумавшись, Деврина все смотрела на свое отражение в воде. И вдруг ей показалось, что оно какое-то слишком темное. Деврина наклонилась ниже. Тень отражения с другой стороны, приблизившись к поверхности воды, тончайшей прозрачной пленки, разделяющей ту и эту сторону, вдруг сгустилась и потемнела. И Деврина вздрогнула, беззвучно вскрикнула. Из воды, из того места, где должно быть ее собственное отражение, на нее смотрело совершенно чужое лицо. Это тоже была женщина и довольно молодая, лет на 5-7 старше Девляны, но с непокрытой головой, и распущенные темные волосы окутывали ее, будто плащ. Черные брови, алые губы сразу привлекали внимание, но ярче всего были глаза. Серые, блестящие, они смотрели прямо в сердце Девляны. Взгляд их пронзал насквозь, будто острый нож. А по сторонам ее виднелись две звериные морды, головы двух волков, почти прижавшихся к плечам женщины. Стремясь скорее уйти от страшного видения, Деврана подалась назад, упала, быстро оглянулась, ожидая увидеть незнакомку и волков рядом с собой, вплотную, за плечом. Но не увидела никого, только пустой берег, траву и песок, ивы и кусты. И все, ни звука, ни движения. Деврана снова взглянула на воду, но теперь увидела среди ряби лишь отражение своего собственного, испуганного и растерянного лица. Заледенев от ужаса, Деврана сидела, вцепившись в ветки куста. Может быть, ей померещилось, поскольку она все думала о том, что вот только недавно услышала от Ольгимонта. И Марена, лунная волчица, вовсе не смотрела на нее из воды. Но все было тихо, и понемногу она пришла в себя. Уже тянуло дымом, слышался стук топора и треск ломаемых сучьев. Долетал голос Велема. Видимо, брат приказал отрокам раскладывать костер, варить кашу, а остальные пошли назад за следующей ладьей. Белатур, когда она вышла из зарослей, сидел у костра, в простой серой рубахе из некрашенной грубой конопли, с влажными темными пятнами на спине и на плечах, с каплями пота на раскрасневшемся лице и растрепавшимися волосами. Несмотря на высокое положение ладьи, он толкал наравне с кметями, как, впрочем, и Велем, и незнакомец едва ли догадался бы, что именно этот мужчина – знатный полянский воевода и глава всей дружины. Вскоре подошел Верем, тоже уставший, но успевший омыться в озере. Купаться уже было нельзя, срок летних купаний давно вышел и выглядел посвежее прочих. «Сходи, туряка, пусть тебе польют!» Он кивнул в сторону берега. Девляна села на бревно возле костра, зябко обхватив себя за плечи. Ей хотелось рассказать о своем видении, но чем ей помогут, Верим, Белатур и прочие? Только встревожатся, не назад же поворачивать. «Нет, погоди!» Она закрыла лицо руками, потерла глаза, потом сжала голову, будто пытаясь силой заставить саму себя думать. «Марианна! Может быть, она недовольна появлением здесь Огнедевы? Но почему? У нее свои владения, у небесных богов свои. Чем ей помешает появление Огнедевы именно здесь, на Волоках? Потому что здесь рубеж той стороны, но это только для них, ладожан. Для того же Ольгимонта, наоборот, люди с той стороны. Это они, Девляна и Верим с братьями. А Кореничи и Сиреничи против того убеждены, что живут в самой что ни на есть середине мира». «Скорее похоже на то, что силой Марены пытается воспользоваться кто-то, кому она, Огнедева, чем-то здесь мешает. Да, но месяц назад даже сама Девляна еще не знала, что сделается невестой князя Аскольда и поедет через эти места в Киев город. И сюда попала почти случайно. Не приди ей в голову тогда утром мысль дойти до жальника, не найди она спящих на кургане детей». Могла бы вовсе ничего не узнать о крюке Кручинихи и не познакомилась бы с Ольгимонтом, который сейчас умирал бы в наверенной избе, доедаемой игрецами. Уж не на него ли это зло направлено? «Послушай, князь Ольг!» Девляна огляделась, отыскивая его глазами. «А тебе или роду твоему никто зла не желает?» Пока она думала, дружина вокруг нее расселась на бревнах и принялась за еду. Котел с кашей сняли с огня, Битень раскладывал большим черпаком кашу по мискам, сперва старшим, потом младшим. Отроки, нарезав на щите несколько караваев, обносили по кругу всех сидящих. «Зла?» Ольгимонт обернулся. Не сказать, чтобы его сильно удивил этот вопрос. «Не надо быть чародеем, чтобы знать, кто желает мне зла. Князь Кривичский, Станислав Велибранович. Спит и видит, чтобы я на первом корне споткнулся и себе шею свернул. Да ведь и я давно хотел спросить, что у вас тут про Станилу Велибрановича слышно?» Подхватил Белатур. «Как-то не до того было, а теперь едем к Двине. Не объявлялся он за лето?» «А кто он такой?» «Станислав Велибранович, молодой князь Кривичей, с Лучесы», пояснил Девляне Ольгимонт. «С моим отцом, Громолюдом, они в родстве. Тут Кривичи живут, а дальше на Днепре смоляне, племя моего отца. Рассказывают, они издалека пришли, с Дуная самого. И было всегда так, что смолянами свой князь правил, а кривичами свой. И сколько люди помнят, то смолянский князь пытался кривичей под себя взять, то кривичский смолян. Через эти земли торговые пути проходят, богатства текут». «И почему он желает тебе зла?» «Потому что его род и наш род уже давно воюет за эти места», — Ольгимонт показал вокруг. «За Волоки. Еще 5 лет назад война у них тут была», — добавил Белатур. «Не совсем здесь, а подальше на полудень, поближе к Днепру. Князь Смолянский Громолюд у нас у полян у князя Аскольда подмоги просил, и дали мы ему подмогу. И я в поход ходил, и даже Шурь мой, княжич Радимир». «А, твоя ведь жена из князей Радимических», — вспомнила Девряна. «Да, а это брат ее меньший, Радим. Его тогда едва мечом опоясали, 12 или 13 сравнялось. Мой Ратенья сейчас в таких же годах. Но ничего, не оплошал, бился хорошо. Отстояли мы Смолянскую землю от Велибрана Кривичского. Да так, что и самого его в битве убили. Войско их рассеяли. Громша Кривичей данью обложил до самых полотесских пределов, до Лучесы. Там уже Всесвят полотесский дань берет. У него Станила Велибранович только и укрылся. Он князю Всесвяту, сестрич. «А сейчас мы на чьей земле?» Обеспокоенно спросила Девряна, еще не вполне разобравшись, где какой князь и чего от них ждать. «Раньше эта земля Велибрану давала дань, а теперь дает Громолюду», пояснил Белатур, вылавливая из своей каши упавшую травинку. «Да всю прошлую зиму, как я слышал, молодой князь Танила по всем весям разъезжал и себе требовал дани. Многие убоялись и дали. Дружину ему вуй князь Всесвят Сирную собрал. И говорил де князь Танила, что и все земли, что прежде под рукой его отца были, он себе воротит. Князь Громолют об этом знал и тоже поверил смолянам и кривичам в поход собираться. Я это все слышал весной, когда на полуночь ехал. А теперь что?» Он вопросительно посмотрел на Ольгимонта. «Или тебя на ловать посылали, врага на меже сторожить?» «Станила, видно, узнал, какое мы войско собрали, и еще раз хотел дело миром решить. Летом присылал людей сватать мою сестру». Ольгимонт опустил глаза, но Девряна заметила, что лицо его стало замкнутым и помрачнело. «Ту самую?» Белатур недоверчиво поднял брови. «От Колпиты?» «Да, он же еще 5 лет назад к ней присватывался. Едва дождался, видать, как она в возраст войдет. Ей тогда исполнилось 12, а он рассудил, что если сил не хватает все земли смолян и кривичей на копье взять, то можно и по-другому своего добиться. Если Станила будет мужем моей сестры, а я вдруг умру, то он станет наследником всех владений моего отца». «Но вы ему не отдали?» — предположила Девляна. «Ее тогда же с княжичем Радимом обручили», — сказал Белатур и многозначительно взглянул на Ольгимонта. «Не думаете сестру жениху отдавать? Раз уж зашел у нас такой разговор». «А как ее зовут?» Девляна вспомнила слова игрецов, которые клялись, что де могут служить только одному хозяину из трех: княгине Колпите, ее сыну или ее дочери. «Ольгица». «А она самая. Мне про нее говорили». «Кто говорил?» Белатур и Ольгимонт оба удивились, а князь Смолян переменился в лице и подался ближе к Девляне. «Ну, говорили одни...» Девляна вдруг поняла, почему бабка Радогнева порой отвечала на вопросы так же уклончиво. Но эти двое смотрели на нее во все глаза и едва ли отвязались бы, поэтому она все же сказала. «Игрецы, те самые, что в бабкиной крюке живут. Она, сестра твоя, уже взрослая. Ее обучали волхованию, а она... не захочет бабкину крюку взять с жильцами вместе?» «Ее обучали волхованию», — выразительно заверил Белатур. 2 года назад ей 15 лет сравнялось. Пора было ее к жениху вести. Князь Забереслав уже пиво наварил, молодца женить собрался, а невесты нет как нет. И прислал князь Громша сказать, что по воле матери забрали девушку в лес к волхвам мудрости обучаться. Год обучалась, 2 обучалась. Радим ждет, невесту не дождется, а она никак из лесов не выйдет. Что же она-то не взяла бабкину клюку? Глядишь, не пришлось бы и тебе с собой игрецов кормить». Ольгимонт выслушал все это с опущенными глазами и только потом, помолчав, снова посмотрел на Девляну. «Моя сестра», — медленно начал он. «Прости, воевода», — он взглянул на Белатура, — «но мы обманули твоего родича Забереслава и его сына Радима. Не по своей воле». «Что?» Белатур в изумлении оставил миску и подался вперед. «Обманули? Что с ней? Где девка?» «Я не знаю», — с досадой и злобой отчеканил Ольгимонт. «И никто не знает. Мы собирались вести ее к жениху осенью, ко дню рожениц, в Числомерь гору, как и было уговорено». Белатур кивнул. «Но в купальскую ночь она пропала. Никто не видел и не знает, куда она делась. Мы искали ее везде. Мать спрашивала даже у лесной матери и у водяной матери. Но они сказали ей, что ее дочь найдет, только солнце!» Он вдруг запнулся и посмотрел на Девряну. «Я уже думал об этом», — тихо закончил он. «Я уже думал. Если солнечная дева пришла ко мне и спасла меня от игрецов, может быть, она сумеет отыскать мою сестру?» «Что же вы молчали?» Белатур покрутил головой. «Да ведь эти двое, Забереслав и Радим, уже чуть ли не полки на вас собирают. Говорили мне, что если этой осенью не получат невесту, то пойдут ратью на вас. Они решили, что твой отец передумал, хочет разорвать обручение и отдать ее за Станилу. Что же вы не сказали?» «Нам было стыдно сказать людям, что у нас украли дочь и сестру, а мы даже не знаем, где она». Варгемонт не поднимал глаз и досадливо мял собственную шапку. «Уже 2 года не знаем. Но если...» Он с надеждой посмотрел на Девряну. «Если Огнедева поможет нам ее вернуть, мы тут же отошлем ее к радимичским князьям». «А вы уверены, что ее нет? Устанилы?» Уточнила она. «Он бы всем объявил, если бы сумел захватить ее. Может, он приберегает ее до того дня, когда Громолют умрет?» Предположил Верем. «А он тут как тут, зять и наследник. Мы искали ее у Кривича и у Станилы». Оргимунд покачал головой. «Но как знать, если он где-то ее прячет? Так хорошо прячет, что никто не в силах найти. Не сумеешь ли ты?» Девляна не ответила. Похоже, Оргимонт теперь считает, что она всемогущая, как настоящая небесная огнедева, и что ей достаточно лишь окинуть вселенную взглядом, как солнцу из его небесного дома, и она сразу увидит все и всех, кто только есть на свете. «Я подумаю», — мягко сказала она. «Постараюсь помочь, если смогу». Остаток этого дня весь ушел на перетаскивание ладей. Ночевать устроились на берегу. Для Девряны опять раскинули шатер, выстелили пышными новыми овчинами, чтобы было потеплее и помягче. Обычно она мерзла по ночам. Возле воды всегда кажется холоднее. Хоть и укрывалась и медведина, и воталой сверху, и даже голову прятала под шерстяной свитой, которую носила по вечерам. Но сегодня Девряна не торопилась ложиться. Помощь Ольгимонту была ею обещана не просто для того, чтобы его утешить. Да, лишь сама небесная огнедева может окинуть одним взглядом весь земной мир. Но не напрасно Девряна вынесла все эти передряги в меже. Теперь в ее распоряжении целых 13 духов-помощников. И зря она, что ли, каждый вечер кормит их молоком и хлебом. В сумерках, забрав бабкину клюку, взяв остатки пирогов, которые им дали с собой в меже, Девряна отправилась в лес, верев никому за ней не ходить. Воеводы обменялись выразительными взглядами при виде клюки, но промолчали и не пытались ее задержать. Видимо, поверили, что их огнедеве под силу справиться с этим делом. В лесу она выбрала укромное место в широком овраге, поросшем деревьями и папоротником. Раскрошила пироги, разбросала и позволила духам выйти, чтобы поесть. «Есть у меня работа для вас», — объявила она, когда голодные вопли и визги поутихли. «Мы не можем». «Не можем». «Только одна хозяйка». «Один хозяин». «Кровь Ольгимонта». «Только ей служить». «Зря я вас кормлю», — строго прикрикнула Девляна. «Никто вам воли не давал. Вы же хотите получить хозяйку крови Ольгимонта Волхва?» «Хотим». «Тогда я приказываю вам отправляйтесь и отыщите Ольгицу, дочь Колпиты, правнучку Ольгимонта Волхва. Но как найдете, ей на глаза не показывайтесь и не приближайтесь, а вернитесь ко мне и расскажите, где она живет. Тогда я ей передам вас по обычаю и будете ей служить. Поняли? Поняли, поняли. Заскурили духи, будто стая собак. Идите, ищите и в яви, и в нави, где бы ни была. Вот чем хорошо иметь в распоряжении игрецов. В отличие от людей, они найдут пропавшую девушку, даже если она давно мертва. И такой исход будет для ее родичей все же лучше неизвестности. Они смогут принести жертвы на ее могиле, а все желающие взять ее в жены будут знать, что им надо искать другую невесту. Скорого возвращения своих посланцев Девряна не ждала и потому отправилась спать. Еще по пути назад к стану она отметила, что чувствует себя как-то странно. Она переставляла одну ногу за другой, видела вокруг деревья, берег, все те же ивы, воду озера Узмень. Но при этом ей казалось, что она находится вовсе не здесь, что движется гораздо быстрее, чем идет ее тело. Причем не в одном, а во множестве разных направлений. Девляна остановилась, взявшись обеими руками за ствол березы и прислонившись к ней лбом, будто искала опору в пространстве. Стало чуть легче. Что же это получается? Какая-то часть ее души следовала за игрецами, разосланными на поиски. Оттого ей кажется, что из ее головы 13 нитей протянулись во все стороны и уносятся все дальше, дальше. Что с ней будет? Не растащат ли они ее на кусочки? Не потеряют в лесах и болотах? Она положила руку на мешочек с травой солонокрес, сосредоточилась и потихоньку потянула за эти ниточки. Почувствовала сопротивление, будто тащили рыбу из воды. И откуда-то издалека донесся обиженный и негодующий вой. Видимо, пославший игрецов на службу, должен сохранять с ними связь, так полагается. Ах, как жаль, что не у кого ей спросить, как это должно быть. Некому научить ее. Была бы рядом бабка Родогнева. Но кто же мог знать, что ей придется управляться с духами-помощниками, да еще и чужими? Или не следовало с ними связываться? Но колебаться было поздно. Вновь отпустив ниточки, Девряна, стараясь сохранять обычный вид, дошла до своего шатра и улеглась под одеяло из шкуры. И едва закрыв глаза, это был не сон, это было не забытье, совсем наоборот. В этом сне оказалось гораздо больше жизни и движения, чем она могла даже вообразить наяву. Стоило ей опустить веки, как ее подхватил и понес мощный вихрь, причем, как она с трудом и не сразу сообразила, одновременно в несколько сторон. Перед глазами мелькали леса, луга, опустевшие пашни, села, соломенные крыши, опять леса, берега каких-то рек и озер. Было темно, но это ничуть не мешало ей отчетливо видеть каждую травинку. И люди, множество людей. В каждой из разбросанных по берегам рек и лесам избушек находились какие-то женщины. Они спали, шили, вязали при лучине, баюкали детей. Юные девушки, молодые женщины, зрелые матери, седые старухи. Но ни одну из них не удавалось разглядеть. Да что там разглядеть, хотя бы просто увидеть. Та часть Девряны, которая совершала этот стремительный полет, лишь чуть касалась каждой из них, будто бросала беглый взгляд в душу и мчалась дальше. Девряна не знала, как игрецы определяют свою цель. Может быть, кровь древнего горяцкого волхва имеет для них какой-то особый запах, вкус. Она не успевала ничего осмыслить, не имела никакого средства определить, где находится, она или игрецы, несущие ее над землей. Не знала, давно ли продолжается этот поиск и сколько еще осталось. Дух ее будто растекся над всем миром, а тело растворилось, потерялось где-то вдали, и она не верила, что сумеет к нему вернуться. Все происходило так быстро, что казалось, время вовсе не идет, и в мире яви длится все то же мгновение, когда она опустила голову на свернутую овчину и закрыла глаза. А на самом деле время шло, миновала ночь, рассвело, Дружины пробудились, стали готовиться в путь, а Девряна все не просыпалась. Сначала черединки робко попробовали ее разбудить, но она не отзывалась. Потом Верем потормошил сестру, правда, не слишком настойчиво, и тоже безуспешно. В конце концов, когда все уже были готовы в дорогу, а Огнедева все спала, Белатур решил просто перенести ее в ладью и трогаться в путь. Таким образом, Девряна не заметила, как покинула место стоянки, и как ладья, пойдя по озеру, приблизилась к большому поселению, тоже носившему название Узмень. Здесь предстояло сделать остановку, и ее все так же спящую оставили в ладье, вытащенной на берег под охраной Веримовой дружины. Задержаться в Узмени пришлось, потому что здесь произошла неожиданная встреча. Еще издалека было заметно, что перед сирением, цепочкой изб, вытянувшихся над высоким берегом вдоль оврага, лежит слишком много больших ладей. Поначалу все подумали, что тут какие-то торговые гости, но увидев тех, кто торопливо собирался перед избами, Ольгемонт переменился в лице и отчаянно замахал Белатуру со своей ладьи, чтобы тот правил к берегу. «Это Жирга со своими людьми, я его знаю», — сказал молодой князь, как только ладьи сблизились, причем по лицу его было ясно, что приятным это знакомство не назовешь. «Он сын старой Нарини. Их род из сторонней голяди. Ну, какую еще дикой голядью называют. Они никому дани не давали. Но 5 лет назад воевали на стороне Веребрана. Тогда сам старейшина их торвила, голову сложил, и двое его сыновей. Один этот остался, Жирга. А правит родом его мать, Наринь. Упрямая бабка, будто из железа выкованная». «Ворожея, небось?» С неудовольствием предположил Белатур, вспомнив крученику. «Не так, чтобы. Знает кое-что. Жиргу выходила. А он ведь тоже тогда чуть от ран не помер. Говорят, имя она ему поменяла и тем отвелся в уберегла. А здесь он что делает?» «Не знаю. Но едва ли что для нас хорошее. Они у себя в лесах среди сторонней голяди большую силу имеют. Даже говорят, что волок от Ловоти до Узменя в их старинные угодья входит, и что только они имеют право на нем мыто брать. На волок мы их не пускаем, но и добраться до их гнездовий, пока все не досуг было». Скоро Белатур сам увидел, что такое дикая голядь. Когда обе дружины, его и Ольгемонта, высадились из ладей и вышли к избам сирения Узмень, там их уже ждали. Горяцкая дружина была велика, человек 40, но не настолько, чтобы напугать смолянского князя и полянского воеводу, имевших вместе почти вдвое больше. А вот попадись в городе навстречу один, Ольгемонт, плохо бы ему пришлось. Впереди стояли старейшины, человек 5, все с обритыми бородами и висячими усами. Длинные волосы у всех были заплетены в 2 косы по сторонам лица. Шапки с округлым верхом были оторочены мехом только с 3 сторон, по бокам и сзади. А спереди оставалось свободное место, украшенное узорами из бронзовой проволоки, спиралек и даже бубенчиков. Их льняные рубахи были покрашены в разные цвета и вышиты красными нитями, а около шеи украшены цветной плетеной тесьмой. На тканных поясах висели связки оберегов и бронзовых бубенчиков, мечи в кожаных ножнах, а за поясом у каждого было засунуто по паре увесистых дубинок. «Вон, Жирга!» Ольгемонт незаметно показал Белатуру на одного из них, мужчину лет 30, с суровым и замкнутым лицом. Впрочем, замкнутым и чуть презрительным выражением все эти лица были схожи между собой. И Белатур вспомнил рассказы о том, что дикая голядь потому и зовется дикой, что общаться со славянами отказывается. А потом Ольгемонт вышел вперед, положил одну руку на пояс, а другую на рукоять меча и спросил: «Кто вы такие? И что здесь делаете?» Будто и не рассказывал только что Белатуру все то, что могло служить ответом на эти вопросы. Он обратился к голяди на ее собственном языке, так что Белатур почти ничего не понял, но сам догадался, о чем идет речь. «Я Жиргас, сын Тарвиласа, а со мной мои родичи», — надменно отозвался горяцкий воевода. «А кто ты такой?» Белатур не сомневался, что эти люди знают Ольги Монта не хуже, чем он знает их. Тем не менее, сын княгини Колпиты назвал свое имя, перечислил своих спутников, умолчав только о Девляне, и снова спросил. «Что вы здесь делаете? Что заставило вас покинуть свои угодья?» «Мы не покидаем свои угодья, находясь в этих местах. Мои предки владели этими землями еще тогда, когда здесь не было ни одного Криевса». «Славяне». «И ты об этом знаешь?» «А ты знаешь, что времена сильно изменились. Теперь все эти земли принадлежат моему отцу, князю Громолюду. И те, кто находится на его землях, должны признавать его власть. Уж не затем ли вы здесь появились, чтобы поднести дары моему отцу?» «Мы готовы предложить союз твоему отцу, как ты называешь князя Криевсов. Хотя все у нас помнят, что твоим отцом на самом деле был знатный муж по имени Ментарс, сын Скиргайлы». «Уж не хочешь ли ты сказать, что я забыл свой род?» Ольгимонт, побледнев, сделал шаг вперед и сжал рукоять меча. Белатур с беспокойством переводил взгляд с одного собеседника на другого. Он не понимал, о чем они говорят, но видел, что дружбой в их речах и не пахнет. «Я хочу лишь сказать, что ты мог бы рассчитывать на положение лучше, чем быть сыном князя Криевсов», — язвительно ответил один из старейшин рядом с Жиргой. «Ты мог бы править своим народом, как твой отец, твой дед и прадед. Но если ты предпочитаешь служить Криевсам и одного из них звать своим отцом, то мы можем предложить тебе отвести ему наши слова». «Не думаю, что он очень ждет этого дара», — гневно ответил Ольгимонт. «Он ждет от вас заверений в том, что вы признаете его власть и готовы давать ему дань». «Мы никогда не платили дани Криевсам и не будем платить», — с ненавистью ответил Жирга. «Но мы готовы предложить Громолюду дружбу равных. А ему это очень нужно теперь, когда князь Станислав собирается напасть на него. Когда начнется эта война, князю Громолюду будут очень нужны мечи верных людей. Мы готовы принять в битве его сторону, но при условии, что он признает наши права на всю эту землю до верховий Ловоти. Мы не будем давать ему дани, но мы поможем ему войском. А нам под силу выставить не так уж мало хорошо вооруженных мужчин. Я уже не раз слышал о том, что вы пытаетесь сами брать дань с тех людей, кто обязан данью моему отцу». Ольгимонта не слишком прельстило это предложение. «И потому я очень рад, что вы наконец-то вышли из своих лесных логовищ, и я встретился с вами лицом к лицу. Так вот, выслушайте теперь то, что я вам скажу. Вы клянетесь вашими богами, Перконсом и Лаймой, Марой и Велсом, что признаете власть моего отца над вами и вашими потомками. Вы даете моему отцу дань, такую же, как другие галяцкие и кривичские роды. А также в войне с сыном Веребрана вы отдаете ваши мечи нам. Это единственные условия, на которых между нами может быть мир». «Ты, глупый безродный щенок, забывший свой род!» — закричали сразу несколько старейшин, в гневе перебивая друг друга. «Старый князь Криевсов убил твоего отца, отдал твою мать в наложницы своему сыну, а ты вырос среди его собак, подбирая объедки, и теперь служишь ему как пес. Как ты смеешь предлагать нам такие позорные условия? Ты уже ощутил на себе нашу силу, когда чуть не умер в меже, одержимый духами, а теперь хочешь владеть нами. Как ты думаешь заставить нас, ты, раб и сын рабыни? Твоя мать перебывала под всеми Криевсами Громолюдова рода. Как я думаю вас заставить?» Во весь голос заорал Ольгимонт, выхватывая меч. «Я убью вас, ублюдки, а ваших жен и детей раздам в рабы своим людям. Бей, гадов!» Он взмахнул мечом, и его дружина бросилась на горяцкий строй. Большинство кривичей так или иначе понимали по-голяцки. Но даже поляне Белатура, не знавшие ни одного слова, уже по голосам и лицам вождей видели, что вот-вот в ход будет пущено острое железо. «Перканс!» — кричала голядь. «Перун с нами!» Вопили кривичи и поляне, будто град мечи застучали по щитам. Иногда железо с лязгом встречалось с железом. И один за другим стали раздаваться крики, в которых слышались боли и предсмертный ужас. Именно эти звуки разбудили Девляну, хотя ее оставили спать в ладье на порядочном расстоянии от селения и места битвы. Звон железа, треск щитов, ломающихся под ударами мечей и топоров, людские вопли вливались ей в уши с такой силой и ясностью, будто все это происходило прямо над ее головой. И она резко села, лихорадочно оглядываясь, ожидая увидеть сражение, кипящее прямо вокруг нее. И шум тут же стих, отдалился и совсем пропал. Теперь она слышала только возбужденные голоса своих братьев и прочих ладожан из Велимовой дружины, которые, столпившись на небольшом пригорке, наблюдали за чем-то в отдалении. Деврана вертела головой, ничего не понимая, где она находится, как сюда попала, что происходит и кто она вообще такая. Перед глазами у нее еще мчался вихрь из лесных просторов, водной глади каких-то рек и озер. В памяти жили смутные ощущения запаха множества человеческих душ. Не подберешь другого слова. И где она теперь? Почему лежит в ладье на песке? Деврана не помнила, где и как заснула. Казалось, это было 100 лет назад. Она попыталась встать, но голова закружилась, и пришлось переждать, вцепившись в борт. Потом девушка наконец выбралась из ладьи и еще постояла, пока не почувствовала, что достаточно твердо держится на ногах. Перед глазами яснело. Теперь она уже отчетливо различала незнакомую местность, в которую перенеслась во время сна. И не удивлялась, ведь всю ночь духи мчали ее неведомо куда. Скорее было бы странно очнуться на прежнем месте. Если бы не вид Велима и братьев вокруг него, Деврана могла бы испугаться, что во сне ее забросило в неведомые места, даже в Навный мир, откуда ей не выбраться никогда. Оправив волосы и одежду, Деврана побрела к пригорку. Мужчины были так увлечены зрелищем, что не заметили ее, пока она, растолкав братьев, не вцепилась в рукав Велима и не подергала. «Где мы? И где Белатур? Что происходит?» «Проснулась, наконец?» Велим бегло оглянулся. «А мы уж боялись, ты теперь так и будешь спать, пока тебя князь Аскольд поцелуем не разбудит, как в кощуне». «И долго я спала?» «Да с вечера. Мы в дорогу собрались, тебя в ладью перенесли, ты не шелохнулась». «Ах!» У Деврины полегчало на душе, когда она убедилась, что проспала меньше суток. «Скажешь тоже, как в кощуне. Ты с похмелья дольше спишь». «Ой, мать Макош!» Наконец ей удалось выглянуть между плечами рослых братьев, и она увидела то, на что они смотрели. Собственно говоря, братья несколько расступились и повернулись друг к другу, потому что смотреть было уже почти не на что. Битва закончилась, остатки голяцкой рати бежали и исчезли в лесу, а на лугу перед избами сирени у змей остались только тела убитых и раненых, поломанные щиты и разбросанное оружие. Ладожане даже не считали нужным вмешиваться, поскольку видели, что числом вражеская рать уступает дружинам Ольгемонта и Белатура почти вдвое. «Пойти выяснить, из-за чего драка-то вышла». Велим обернулся. «Сиряня, гребень, пойдемте. А вы при ладьях оставайтесь, позовем, если что». Но хотя в остающихся он наверняка числил и Девляну, она пошла вместе со старшими братьями. В конце концов, она огнедева и имеет право знать, что происходит. Велим, обернувшись по пути с пригорка и увидев ее рядом, по упрямому выражению лица сестры понял, она останется только в том случае, если ее привяжут к дереву, и то будет кричать, поэтому просто махнул рукой. Ольгемонт и Белатур, когда ладожане приблизились к полю битвы, уже ходили тут, разглядывая убитых, которых к мете поднимали и раскладывали рядком. «Этого не знаю», — бормотал Ольгемонт, то и дело вытирая капающую из носа кровь. Вышитый рукав был порван и безнадежно испорчен, но более сильных повреждений на нем не имелось. «Этот вроде Дарминтас». или брат его Дагайла. Я их плохо различаю. Этого тоже не знаю. Откуда повылезли эти шишиги, из какой... Он умолк, вдруг увидев Девляну. «Зато самый главный откричался!» Белатур, улыбнувшись Девляне, приветственно кивнув, показал на тело Жирги. На рубахе предводителя на груди расплывалось огромное темно-красное пятно, хорошо заметное на желтой ткани. «Это ты его?» «Это Сушина топором». «Ну, Сушина, все с него теперь твое, и семья его твоя». Ольгимонт, еще дрожащий от возбуждения, бледный, с раздувающимися ноздрями, словно впитывал запах крови, хлопнул своего кметя по плечу. «Смотри, меч у него неплохой, и пояс знат». Он запнулся, не окончив, и застыл, наклонившись над телом Жирги. Девляна, которая топталась поодаль, закрыв нос рукавом, чтобы не вдыхать вонь, стоявшую над полем битвы, и отворачиваясь, чтобы не видеть изрубленных тел и выпущенных внутренностей, мельком глянула на него и заметила, как Ольгимонт изменился в лице, будто увидел нечто необычное. Тогда она все же решилась подойти, внимательно глядя под ноги и тщательно выбирая, куда ступить, чтобы ни во что не вляпаться, и заодно стараясь видеть вокруг поменьше. Не так давно, прошедшей весной, она уже дважды наблюдала последствия сражений славянов с Русью и Гвалада Кабана. Но сегодня все это вызывало в ней еще более сильное отвращение. Она с трудом подавляла рвотные позывы. И если бы не жгучее любопытство, давно бы убежала отсюда подальше. «Не место тебе здесь, Огнедева!» Ольгимонт поднял на нее глаза. И вид у него был потрясенный. «На этом поле Мара хозяйка, и все это ее добыча ныне. Уйди отсюда!» «Кто этот человек? Из-за чего вы сражались? Что случилось?» «Оплошал Жирга», — заметил Сушина. «На волок вышел за добычей, да сам на ловца наскочил. Не чаял он нас тут повстречать, вот и дружины мало взял. Зато нам удача, одним махом сколько родов обезглавили. Теперь и Нарин старые, другие дикие голяцы посговорчивее будут. Пойти бы сейчас их и накрыть, пока не ждут». «Накрыть, а ну хорошо. Да найдем ли? Без проводника и до Нарини роганы старой не доберемся. Хитрая старуха далеко в леса забралась. Там и земли негодные, а все равно сидит, как лишачиха, лишь бы людей не видеть». «Найдем и проводников. У нас пленные есть, раненые. Многие выживут, даст Макош». Ольгимонт все это время молчал, разглядывая тело Жирги. Потом, наконец, поднял глаза и посмотрел на Сушину. «Послушай, он теперь твой, но отдай мне его пояс, хорошо?» Сушина с удивлением глянул на тело и пожал плечами. Пояс был, конечно, яркий, нарядный, сотканный из нитей трех разных цветов с красивым узором. Но все же такие ткут все девки и бабы, и особой ценности эти пояса не представляют. Вот если бы кожаный был, да серебряными бляшками, как у варягов или казар, тогда было бы понятно, на что польстился. «Да забирай! Неужели мне для князя такой малости жалко? Только зачем тебе чужой пояс с чужими узорами?» «Да я бы не сказал». «Что?» «Ничего». С застывшим лицом отозвался Ольгимонт. «Мерещится что-то». Сушина уже снял с мертвеца пояс и передал князю. Ольгимонт тут же стал его сворачивать. Но Девляна мельком заметила узоры и знаки. Хорошо знакомый ей знак Огнедевы, знак Мергоры, под которой та живет зимой, Перуна или Перканца по-здешнему, изображенный в виде двухголового орла. Вид священных знаков и порядок их сочетания несколько отличался от того, к которому она привыкла дома, но все же содержание сотканного из разноцветных нитей рассказа легко прочитывалось. В самом деле ничего особенного. Но Ольгимонт все смотрел то на пояс в своей руке, то на нее, и вид у него был потрясенный. «Это ты?» — начал было он. «Что?» «Я просил, и ты...» «Да?» «О чем ты?» Девляна нахмурилась, но молодой смолянский князь покачал головой и отошел.